Том 10, глава 10. Следующий месяц. Название гильдии тоже должно быть исправлено. Жну быстренько нашел офис. Название гильдии? Юджин Хо еще утром пришел в офис, услышав всю историю создания имени для новой гильдии. Он счастливо рассмеялся. «Действительно хорошо, братан!» Лебедь ведь тоже по поверхности воды плывет грациозно и непринужденно. Никто же не скажет, что он гребет лапами под водой, как сапожник. На самом деле, Юджин Хо тоже был в отчаянии, когда услышал первоначальное название гильдии «Одиночная игра». «Я согласен на что угодно, только вот... одиночная игра...» — сокрушался он. Он уже успел себе много раз это представить. Как он представляется кому-то и при этом произносит... «Юджин Хо, вице-президент гильдии «Одиночная игра». Ему просто было физически больно, когда он это представлял. Джин Хо не знал точной причины, но одна сторона его груди не прекращала болеть при таких мыслях. И он просто не понимал, как его братан, который является таким сильным и благословленным самим небом, мог придумать такое имя, которое явно накликало бы на них неприятности. И вот ему выпал отличный шанс, чтобы избавиться от того названия и принять новое. «Братан! Это просто отличное название гильдии!» И на этот раз Джин Ву, который получил и согласие своего настоящего партнера, принял окончательное решение. В таком случае название гильдии официально изменено. Одним словом, Джин Ву смог вызвать у Юджин Хо восторг где-то внутри. В этот момент Джин Ву, почесывая свой подбородок, произнес: «Осталось только найти одного из членов основателей». «Кстати, братан!» «Что вчера случилось с охотником Чахаян?» «Охотник Чахаян... им, походу, не будет. Она не та, кого я хотел». «А!» Юджин Хо проглотил ком в горле. Он ожидал, что у Джин Ву необычный взгляд на людей и метод их оценивания. Но чтобы даже охотник Чахаян тоже не смогла удовлетворить его запросам, это было удивительно. Девушка была охотником ранга С, молодая, усердно работающая и к тому же еще очень красивая. Куда ни посмотри, Джин Хо не понимал, за что ее можно было не взять. Это было бы просто непонятно для обычного человека. Но когда это просто слово «простое» можно было применить к братану? Ведь не стоит забывать, что он тот, кто прошел перепробуждение и смог присоединиться к охотникам ранга С. И он в одиночку смог расправиться с монстрами, которые практически уничтожили всех других охотников ранга С. Это единственная достоверная информация, которую он знал, учитывая, что он не находился в том месте, где все это происходило. Но в таком случае, что же такого должен сделать охотник, чтобы удовлетворить все ваши потребности? Было ощущение, что в их гильдию, у которой еще даже не было названия, уже поступило более сотни предложений о вступлении, которые были получены на имя Сон Джин Ву. Но что-то мне трудно вериться, что среди добровольцев найдется хоть кто-нибудь, кто будет лучше, чем охотник Чахаян. Юджин Хо осторожно спросил, опасаясь, что такими темпами он уже никогда не сможет открыть двери своей новой гильдии для окружающего мира. «Послушай, братан, а тогда какого же человека ты ищешь?» «Человека, который обладает сертификатом охотника. Но при этом его вообще не будет интересовать деятельность гильдии. Однако это должен быть человек, который заслуживает доверия». «О!» Юджин Хо, в принципе, смог придумать уже одного человека, который идеально подошел бы на эту должность. «Она идеальна». Однако в этот момент... Тук-тук. Кто-то постучал в двери офиса. «Кто там?» Юджин Хо поднялся и открыл дверь. Перед ним предстали двое мужчин, которых он до этого не видел ни разу. Посетители переминались найти Джин Ву. Посетители переминались с ноги на ногу от неловкости. Это были президент Пак Чон Су и вице-президент Чон Юн Хэ, гильдии рыцарей. Они специально приехали в Сеул лишь для того, чтобы найти Джин Ву. Пак Чон Су, который первым узнал Джин Ву, широко улыбнулся и произнес: «О, вы и вправду тут?» Парень также пристал со своего места и спросил: «Кто вы?» «А, извините, мы забыли представиться». Пак Чон Су быстро приблизился к Джин Ву и вежливо протянул ему руку, сказав: «Меня зовут Пак Чун Су, мастер гильдии рыцарей». Джин Ву кивнул головой в ответ. Охотник сразу его вспомнил. Лицо этого человека он уже встречал где-то много раз. Хотя это неудивительно. Если он является мастером одной из 5 крупных корейских гильдий, само собой, хочешь не хочешь, но его лицо примелькается перед глазами. Скорее всего, он его видел по телевизору в каких-нибудь новостях. Однако, если они говорят, что они из гильдии рыцарей, то это огромная гильдия. Она основана и расположена на территории Пусана. Джин Ву услышал представление каждого из них и спросил, «Но по какой причине представители гильдии рыцарей пришли в это место?» «Ах, как бы точнее сказать». Было видно, что Пак Чун Су некоторое время колебался, пока не обменялся взглядом с Чон Юн Тхэ. «В этот раз наша гильдия получила врата Аранга несколько большего размера, чем рассчитывала, и...» Он все еще колебался, говорить или нет. Но, наконец, что-то решил для себя, и сомнения исчезли из его глаз. «Я расскажу вам одну историю. Вы не пожалеете, что потратили на нее время, охотник Сон Джин Ву. Просто уделите нам немного времени, внимания, пожалуйста». Местные граждане обеспокоены и напуганы, обнаружив, что на окраине Гнавали появилась просто гигантские врата. Ассоциация охотников обеспокоена сложившейся ситуацией. Гильдия рыцарей, действительно ли они отказались от зачистки врат на Гванали? Повторится ли снова тот кошмар, который недавно произошел на острове Чеджу? Пак Чун Су открыл одну из подобных статей и показал видеозапись, приложенную к статье. «Смотри туда. Смотри, ты же снимаешь это. Ага, ага. Вау, это вообще возможно? Что должно случиться с вратами, чтобы они были таких размеров?» Видеозапись, скорее всего, была снята на телефон очевидцев. Она была наполнена испуганными голосами. Джин Ву и остальные тоже могли наблюдать, что размер врат был слишком большим. Они были высотой со среднее 10-этажное здание. Граждане за столько лет борьбы с монстрами уже привыкли к тому, что врата создаются то тут, то там, без каких-либо оснований. Но даже они были напуганы, увидев размеры этих врат. Размеры и ранг врат не обязательно совпадают между собой. Пак Чун Су выключил видеозапись и продолжил свои объяснения. Говорят, что мощность этих врат достигает огромных значений. Прям таких же невероятных, как и сами эти врата. Новости действительно оказались захватывающими. Джин Ву спросил с серьезным выражением лица. «Вы думаете, их ранг С?» «Эти врата просто невозможно было измерить, поэтому мы внесли их в реестр, пометив всего лишь на ранг ниже. Мы боялись ошибиться, это самые большие врата, которые когда-либо появлялись на территории Пусана. Хоть это и были врата ранга А, как они и говорят, но по своей мощности они были близки к вратам ранга С. Я не могу дождаться, чтобы поскорее получить еще нового опыта, верно?» – рассуждал парень. От нетерпения его сердцебиение начало постепенно ускоряться. В отличие от настроения его самого, Пак Чун Су продолжал говорить горьким голосом. «Как вы, возможно, уже заметили из статьи, ассоциация настолько обеспокоена сложившейся ситуацией, что не собирается давать нам разрешение на зачистку. Потому что это может оказаться слишком опасным, верно?» – задал вопрос Джин Ву. «Это все потому, что, как вы знаете, в нашей гильдии нет рыцарей ранга С вообще, поэтому ассоциация охотников очень сложно поверить нас и доверить нам эти врата». Пак Чун Су ничего больше не сказал, лишь посмотрел в глаза Джин Ву. «Если такое возможно, и вы все еще ищете гильдию, чтобы присоединиться к ней, пожалуйста, помогите нам и присоединитесь к нашей гильдии». Прежде чем Пак Чун Су закончил озвучивать свою просьбу, Джин Ву показал ему обложку документа, который лежал на поверхности стола в конференц-зале, в котором они находились. В верхней части обложки легко было заметить заголовок «Список претендентов на членство гильдии». Пак Чун Су понял все без слов и, положив руку на затылок, понимающе кивнул. «Ага». Ему стало понятно, что изначальная попытка привести Сон Джин Ву в состав гильдии рыцарей была напрасной тратой времени. «В таком случае другого выбора нет. Пришло время заключать реальную сделку. Мы элитная гильдия рыцарей. «И мы опустимся до такого, чтобы встать на колени перед гильдией охотника?» – рассуждал он. «Но у нас просто нет охотников ранга С, чтобы можно было зачистить эти врата. Но не это станет причиной такого унижения. Рыцари были хороши до сих пор и ни разу не проигрывали. Но сейчас Пак Чун Су и предположить не мог, что может произойти в этом рейде. Поэтому сейчас, когда произошло то, что произошло и вызвало такое массовое беспокойство, им просто было необходимо присутствие охотника высшей категории в своих рядах. Было понятно, что одно лишь присутствие охотника ранга С может запросто переломить ситуацию в их сторону. И им не нужно было далеко его искать. Он находился прямо перед ними. Человек, который полностью изменил, казалось бы, уже неразрешимую ситуацию. Он появился в тот самый момент, когда все охотники корейской команды потерпели поражение и выиграл схватку с чудовищным монстром. Более того, Сон Джин У, которого он мог наблюдать сейчас с такого близкого расстояния, казалось, действительно был охотником, на которого действительно можно положиться. Подпись «Может, стоит это сделать?» Когда он получил отказ на свое предложение, он понял, что чувствовал Чон Е Лим, который когда-то тоже проходил через это. «Извините, на моем лице что-то есть?» — с улыбкой поинтересовался парень. «А, нет, простите». Пак Чун Су, который все продолжал улыбаться и смеяться, закончил свою мысль. «Так что мы думаем, что если господин охотник сможет к нам присоединиться в этом рейде и помочь нам, в таком случае, походу, мы сможем принять в нем участие и спасти нашу гильдию». Джин У сел на свой стул и откинулся на спинку. Прежде чем задумчивость охотника усилилась, Пак Чун Су поспешно добавил: «Конечно же, мы ни в коем случае не обидим вас вознаграждением». Затем, продолжая улыбаться, он вытащил контракт. «Вы получите 20% от дохода, полученного в этом подземелье. Большая гильдия готова заплатить 20% от своей прибыли из подземелья одному человеку. А все потому, что охотник, которого они пытаются заполучить, самый настоящий лакомый кусочек». Джин Ву размышлял. Когда обычная большая гильдия атакует подземелье, доход, который охотник ранга С получает в качестве своей доли, обычно составляет около 10%. Гильдия рыцарей уже предлагала ему сумму вдвое выше стандартной. Но он был действительно недоволен наградой, как и словами Пак Чун Су. В этот момент голову парня посетила другая идея. 50 на 50. Рука Пак Чун Су, в которой была ручка, которую он вытащил для того, чтобы Джин Ву смог с легкостью подписать договор, задрожала. «А что?» – ошарашенно спросил он. «Если вы будете относиться ко мне как к полноценной гильдии, а не как к единичной личности, я буду сотрудничать». Джин Ву сказал, как отрезал. В голове Пак Чун Су произошел небольшой коллапс, когда он услышал замечание Джин Ву и предложение разделить доход пополам. Однако у него возможности стать таким сильным, как Джин Ву, за одну ночь явно не было. Не будет преувеличением сказать, что от этого рейда и его удачного завершения зависит дальнейшая судьба гильдии рыцарей. Джин Ву пару раз цокнул своим языком. Но не 20% же, а? Он ценил свои услуги выше. Его предложение не было признаком того, что он просто решил воспользоваться затруднительным положением рыцарей. Это было наиболее разумное распределение дохода в их сотрудничестве во многих отношениях. Поэтому-то он и сказал 50 на 50. Интересно, так подумать, элиты гильдии рыцарей похожи на элиту теневых солдат. Да их нельзя было даже сравнить между собой ни в количественном, ни в качественном эквиваленте. Кроме того, в армию теневых солдат еще входит один охотник ранга С. Если бы они получили только 20% дохода взамен за свою работу, разве это не будет практически как бесплатное обслуживание? Поэтому, если мы заключаем справедливую сделку на взаимовыгодных условиях, стоит ли идти на такие же жертвы и по доброте душевной передавать свою долю другому? Джин Ву знал себе цену и не собирался менять свои условия. «Ага, возможно ли рассмотреть вариант 40 на 60. Я не собираюсь вести торговлю с гильдией рыцарей». «Значит ли это, что вы говорите, что единственный возможный вариант на рассмотрение это только 50 на 50? Джинву кивнул с головой вместо ответа. Пак Чунсу задумался. Я думал, что с ним будет проще работать, ведь он все еще молод, и он создает впечатление доброго молодого человека. Однако он оказался не таким уж простым оппонентом. Хотя он был человеком, которого не смогли бы победить, даже если бы против него собрали всех охотников ранга С в Корее. Вот оно самое главное условие, которое заставляет его присоединить этого охотника к рейду. В голове Пак Чунсу промелькнула мысль, что, возможно, просьба Джингу не является такой уж слишком большой. Нет, не так. Пак Чунсу покачал головой. Это не невозможное требование. Если бы у него было более жесткое сердце, он мог бы вообще поставить совсем другие условия. Он может легко потребовать вместо дележки в 50 на 50 80% из 100. Во всяком случае, он почувствовал, как пожалел, что сам не является охотником такого уровня. Если он откажется от участия Джинву в этом рейде, то, возможно, потери гильдии рыцарей будут неисчислимы. С другой же стороны, что он от этого теряет? Ничего такого. Не было ничего такого, что можно было потерять, из-за чего сейчас необходимо сидеть за столом переговоров и разминать свою шею от напряжения. Разве это еще не очень мягкое требование? Учитывая, что вы все еще получаете половину от дохода. Как ни посмотри, если этот контракт будет успешным, у них появится самая надежная страховка в Корее, которая называлась бы Сон Джинву. В этот момент он внезапно вспомнил то, что вчера слышал от Чон Юнхэ. «Братан, если это произойдет, и если мы все пойдем и попадем в Красные Врата, мы, скорее всего, все умрем. Однако что будет, если с нами рядом окажется охотник Сон Джинву?» Охотник Сон Джинву – это человек, который не моргнул даже глазом, когда сражался с тысячами монстрами, среди которых были монстры и ранга С. Разве вы не видели своими глазами, на что способны были муравьи с острова Чеджу, и что они могли сделать? «Отлично. Я сделаю это», — решился он. Неожиданно до него по-настоящему дошло осознание того, что человек, который убил всех тех муравьев на острове Чеджу, сейчас находится прямо напротив него. Глык. В его горле застыл ком, который он с трудом, но все же проглотил. Они ходили смотреть на место сражения, где были убиты муравьи, чтобы узнать их точное количество. Таких мест с трупами было где-то от 2 до 8, как сообщалось. «Скорее всего, тем, кто был грубым, был я», — сделал вывод он. Пак Чунсу признал свою ошибку. И также теперь он был глубоко благодарен на щедрое предложение Джинву. Но была еще одна вещь. Что же касается их предложения, есть одна вещь, которую стоит заранее обсудить, и которая должна считаться справедливой, учитывая условия их контракта. Ну, была не была. После долгих раздумий Пак Чунсу открыл свой рот и осторожно произнес. «Хорошо, но вместо этого...» «Вместо этого?» «Может ли охотник Сон Джинву пообещать, что возьмет на себя ответственность разобраться с боссом подземелья?»